2. Инга Владимировна ушла уже затемно. Они еще говорили о том, что творилось в стране и их городе с приходом новой власти в начале прошлого века, а потом Марта принесла стопку семейных альбомов. Она забрала их из квартиры родителей сразу после похорон. На предложение разделить Толик сказал, что если что-то понадобится, он придет и посмотрит у нее. А у них с Любашей в квартире хранить фотографии негде. «Тогда переезжайте в родительскую квартиру», – посоветовала Марта. «Она же сейчас будет стоять пустая». «Нет, у нас ипотека. Да и зачем нам двоим четырехкомнатные хоромы? За одну только коммуналку сколько платить придется», – покачал головой Толик. «Лучше мы ее сдадим в аренду, а деньги будем делить пополам». И Марта согласилась. В конце концов, любая копейка лишней не будет, а на репетиторстве особо не заработаешь, особенно на ее не слишком востребованной специализации. Вот если бы она математику или русский язык преподавала, на крайний случай английский или китайский, тогда да, но не историю. Проводив гостью, Марта снова уселась за стол, пододвинула к себе ноутбук, открыла пустой документ и напечатала «Артефакт. За и против». Затем она разделила лист на две колонки и начала вносить в них то, что узнала к этому вечеру. Итог оказался предсказуемым. Артефакт есть, и его стоит поискать. Может, в деканате денег на экспедицию попросить? Что-то у них должно быть? Подумала Марта, но тут же отказалась от этой идеи. Планирование таких вещей происходит в самом начале календарного года, то есть уже поздно. И потом надо писать заявку, собирать подкрепительные документы, доказательную базу, писать монографию, которую можно положить в основу экспедиции. И при этом совсем не факт, что деньги дадут. Да и долго. Конечно, ехать в горы зимой тоже не особо хотелось, но Марта боялась, что перегорит, если решит ждать хотя бы до весны. На этом месте она поняла, что уже думает об артефакте как о реально существующем предмете, и хмыкнула. «Вот так поговоришь с тем, кто знает больше тебя, и все твои идеи и убеждения идут коту под хвост. И революции все точно так же происходили». Марта на 100% была в этом убеждена. С этими мыслями она встала из-за стола, посмотрела на стопку немытой посуды в раковине и, махнув на нее рукой, отправилась спать.